убить, накол, хе-хе-хе, а там опять четырехлики, бой, я его легко убиваю и поворачиваюсь к деревеньке, там 20 с лишних домов, вытягиваю руку и, шар, шар, шар, шар, множество огненных шаров обрушились на дома, взрывая их вместе с обитателями, 5, 10, 17, 17 многоликих было сожжено, и каждый дал по 40 энергии, а неплохо, вернулся в дом, сохранился, схватил ногами налетевшую девушку и успокоил. Сейчас не до этого, вышел наружу без усиления, вновь бой с многоликим, но теперь тяжелый, и едва победил. Далее посылаю шары огня по деревеньке, дается тяжело, но потребовалось лишь вдвое больше шаров, и убил лишь 14 тварей. Хах, вновь в дом, и отбегаю на расстояние, многоликий за мной, я его взрываю, но так, чтобы дом не пострадал, а дальше уничтожаю деревню, мухаха, и вновь я сломал систему, в дом, из дома. В дом, из дома раз за разом, и каждый раз получалось все быстрее и быстрее, да и шаров тратил меньше, потому что уже знал куда бить. Характеристику магии поднял до 50, а потом и до 60. Лон лишь смотрела на меня с открытым ртом и не закрывала его, хотя кто ее знает, вдруг ждет, когда вкусняшка в него залетит. Закончил я, лишь когда деревня стала выглядеть менее разрушенной, тогда вновь Лон под бок, на кровать, получил усиление и вышел в деревню, где без особых усилий и без магии, перебил всех многоликих. Времени, правда, затратил во много раз больше, чем если взрывать все. Зато сундук нашел. Он прятался в скрытом подвале одного дома. И, зелье исцеления, неплохо. Правда, куда его класть? Хотя, у меня же карманы на штанах есть. Правда, эти штаны у меня вместо нарукавников. Но запихнул туда склянку, и теперь у меня вечное зелье лечения, после каждого сохранения оно восстанавливается. Вот только не прошло много времени, как многоликие перестали появляться, всех убил, полностью. Благо, к этому времени все мои характеристики выросли с 40 до 60, а магия до 70. Не хочу не уходи, едва не плакала Лон, после очередного сеанса благословения, посмотрел на нее и, вздохнув, пошел на выход, мне как бы испытание надо пройти, не уверен, что дюжина даст мне еще один месяц, вдруг они решат, что держать меня здесь и тратить энергию бесполезно, и тогда я лишусь возможности на халяву получить божественный план в этом мире, так что все дела я оставил на своих людей, а сам занялся прохождением испытания, но, к сожалению, есть дела, которые без меня никто не решит, вздохнув, пошел к выходу, Лон вцепилась в меня, но удержать не могла, а потом барьер, вот, блин, женщина, из-за нее я и сам не могу выйти, зарычав от давления, начал пробиваться наружу и, получилось, а, услышал я удивленный голос, посмотрел вниз, а меня за талию все еще обнимала Лон, обернулся, а та с шоком вертит головой, я выбрала 7, Гаус, почему ты так улыбаешься, жутко, ай, схватив Лон и закинув ее на плечо, направился к той самой пещере. Хе-хе-хе, есть у меня одна идея. Спустившись с холма, нашел вход в подземелье и двух многоликих. Взорвал их, когда те отошли от входа, и вскоре вошел в подземелье. Там паутина и коконы. Ладно, шарик внутрь, взрыв, энергия. Подземелье не обрушилось. Иду дальше и бросаю, бросаю, бросаю. Я знаю, сколько маны тратится, так что терпимо. Энергии за пауков дают по 20 за маленького и 60 крупного, размера с лошадь, а ну и 40 за среднего. Правда, их я так и не увидел, лишь угольки, оставшиеся от тел. И вот, покинув пещеру, вышел в какое-то подземное ущелье. Слева стена с пещерами и какими-то зелеными опухолями на стене. Плюс зеленые цветы и иногда встречаются коконы. «Где здесь костер?» – спросил у женщины на моем плече. «Где-то недалеко от входа. Говорили, что в одной из пещер». Похлопал ее в благодарность по мягкому месту, а та сладко простонала. «Все ваши характеристики временно повышены на 10%. Да что с ней не так? Еще и без сохранения дала благословение. Ладно, идем дальше. Впереди узкая тропа. Справа пропасть, слева каменная стена и три пещеры. Закидываю в первую пещеру шар и даже не заглядываю туда. Получаю энергию. Пробегаю ко второй. Тоже энергия. А в третьей ничего. Значит, захожу и вижу там костер, сундук и что-то вроде спального мешка. Но он догорал уже. Сажусь у костра, обнимая Лон, сохраняюсь, но нет ее. Ладно, тогда иначе. Несусь обратно. Однако стоило оказаться напротив второй пещеры, как в меня влетает паучья сеть и сносит в пропасть. Смерть. Так что теперь сперва взрыв, потом бегу. Так и домчался до дома Лон. Она выглядела расстроенной, но есть другая идея. Хватаю ее, выношу, прибегаю к костру и кладу в сундук. Она, конечно, малость прифигела, но согласилась. А когда я сохранился и открыл сундук, выглянула девушка, удивленная и радостная. А как же я был рад, так что вышел и начал выплескивать свою радость в виде огненных шаров. Палил, куда гляжу, авось прибью кого, пещеры, тоннели и даже дальше прошел. Бил да бил, по потолку бил, камни падали, пещеры обваливались, и, кажется, я взбесил кого-то, ведь в пропасти показались красные глаза, и они стремительно приближались. Принялся метать огненные шары в тварь, но мана подошла к концу. Бросился в пещеру и едва успел. Обернулся, а там огромная паучья рожа и две ее лапы метров 10 в длину каждая. Почти до костра достала. «Паучья королева, босс этого подземелья!» — выкрикнула Лон, прячась в сундуке. «Почему она здесь?» Она посмотрела на меня, я же пожал плечами и уселся на спальный мешок. Паучиха потянулась лапами, но не достала. «А что ты делаешь?» — поинтересовалась высокая Шари. «Ману восстанавливаю. Потом ее убивать буду», — указал я на босса. «Понятно». Глаза ее заблестели, и вскоре на меня забралась эта озабоченная. Она аж мокрый след после себя оставляла. И что мы узнали? После секса ни на кровати сохранение не происходит, а благословление все же дается. И неоднократно. Но оно не суммируется, так что толку нет. Ману я постепенно восстановил. Вот только. А если рванет? Хах, Лон уже закрылась в сундуке. Ну, ладно. Метаю шар. Паучиха сбивает его лапой. Взрыв. Меня отбрасывает в стену и ошпаривает. Но выжил. Заодно испытал зелье исцеления, излечив все раны. Неплохо. Еще один шар и пытаюсь спрятаться, но лишь слегка помогло. Тогда еще раз, и на этот раз бросаюсь за сундук. Получилось. Сундук неуничтожимый. Мухаха. Принялся метать шары в паука и убил. Вот только пещера обвалилась. Да и я уже был едва живой. Но костер, сохранение, и вот я целенький и здоровый. Хех. На этом решил остановиться. Босс, как я понял, больше не возродится, а в реальности у меня появились дела. Сейчас как раз был вечер пятницы. Оказывается, сегодня прием у нового наместника. Вот и наш Соня очнулся, ухмылялась Лина. Открыв глаза, обнаружил у себя всех четырех проблемных. Как твое испытание? Отлично, улыбнулся девушкам и попытался выбраться из постельки. Если все так и продолжится, смогу получить свой божественный план в затопленном мире, заодно истощу дюжину. Как говорится, двух зайцев одним выстрелом. Вот и хорошо, Лина чмокнула меня в губы и отошла. Нам уже можно собираться? Вообще-то я думал, вы уже собрались, покачал головой. Девушки же были в повседневной одежде. Хм, а почему мы еще не собрались? Она обернулась к рыжим. Ну так мы же не знали, соизволит ли наш спящий красавец проснуться, проворчала котя и встала из-за моего стола, после чего посмотрела на телефон в своих руках. До приема час. Придется опоздать, не успеваем. Час, ух, Лина покачала головой и обреченно вздохнула. А я смотрел на них и недоумевал. Час, это целый час. Мне 5 минут хватит, чтобы умыться и одеться. А им часа мало. И да, часа действительно оказалось мало. Так что за это время я успел сделать несколько дел. Это и с газетиным обговорить несколько вопросов касательно эпоса императора. И новый рекламный контракт с Николаем Артемовичем обсудил. Даже с Цукиёми пообщался через бачит. На острове уже все готово, чтобы встречать монстров. Я хотел использовать приманку, чтобы собрать тварей из окружающих вод. К слову, Цукиёми тоже обладает скрытностью, так что монстры не трогают ее. Сейчас ее люди достраивают свою деревню и убежище. А еще ей очень помогает доход от небесного шпиля. Благодаря ее руне, в лунные ночи богиня получает весьма много энергии, все же шпиль накрывает сотни километров пространства. А так как терраформинг пустыни почти завершен, то и меньше энергии тратится на это дело. Ну а мы соответственно больше получаем. Заждался своих красавиц, услышал я голос Лены и отвлекся от телефона. Красавицы были в ярких и красивых платьях, котя в красном, с внушительным разрезом на груди, Лена в голубом, но коротком платье, что оголяло ножки, Лина в белой блузке или что-то похожим, ну и юбки до колен. Аня же, она надела черные брюки под черную рубашку. Я же был в своем серебряном костюме, том самом, что сделан из моих волос. А Таня где? Татьяна уже на приеме, улыбаясь ответила Лена. Мамой она ее уже не называет. В общем, вскоре мы приехали в городской банкетный зал. Вход был без пропусков, так что мы просто прошли внутрь. Правда, там на входе была сканирующая рамка, поэтому оружие не пронести, а вот артефакты очень даже. Правда, у рыжих в артефактах оружие. Ладно, попали мы внутрь, а там народу как на войне. Все аристократы города со своими семействами вышли в свет, так сказать, себя показать и на других посмотреть. Я же ни на кого смотреть не хотел и сразу же пошел к столам с едой. А вот женщины мои, ну кроме Ани, разбежались, кто куда. Где-то здесь бродит Клеопатра с Юлией и Тимуром, а еще Ира в сопровождении брата и Ксении. Надежда с Аделиной тоже должны быть поблизости. Ну а я голодный, так что еда, вот только как-то скудно. Не скажу, что невкусно, но не впечатляет. Будто заказали из недорогого ресторана. Ладно, набить брюхо сойдет. Так и знала, что найду вас за столиком с едой. Услышал я приятный голос и, обернувшись, увидел, как ко мне плавно движется Змеева София Михайловна. Как всегда, элегантно, неторопливо и хищно. Вижу, вы уже закончили свои дела, София Михайловна. Приехали в Благовещенск для работы, улыбнулся красавица. Именно, она подошла ближе и с ростом 1,72 м, да на каблуках, девушка была существенно выше меня. София провела ладонью, на которой черная бархатная перчатка, по моей груди. Ощущаю вас сильнее, вы уже боевой маг, так и есть. А вы, я вижу, уже младший маг, поздравляю, глядя на ваш прогресс. Ваше поздравление ощущается как издевка над бездарницей. Сдержанно рассмеялась она. Что вы, это не так, просто я не совсем обычный, и равняться на меня не стоит. Не совсем обычный, повторила она и улыбнулась, отчего из-за губ показались два острых клыка. Раньше их не было, ну или я не замечал. Ой, удивлены, улыбнулась она, демонстрируя белоснежную улыбку и свои клыки. Немного, в них я скапливаю яд, собирая из тела, позволяет быть менее ядовитой. Понятно, снова наросты, ну... Куда без них, улыбнулась та. Но, работая на вас, надеюсь на вашу медицинскую помощь. Кому тут помощь нужна? К нашему всеобщему удивлению, объявилась святая дева. Подойдя к нам, она посмотрела на меня, не знаю. Взгляд такой, будто видит того, с кем не виделась уже 1000 лет. Да уж, быстро она успела соскучиться после дня рождения рыжих. Я вытянул руки, и синеволосая коротышка утонула в моих объятиях, еще и едва не замурчала от удовольствия. Сама святая дева, значит, слухи не врали. София начала бубнить себе под нос. Хе-хе, она вытянула руку, на которой обручальное кольцо. Мы с Александром в будущем муж и жена. Последнее слово она едва выдавила из себя и прямо выкрикнула. Ой, какая же вы милашка, заумилилась София. А Рэйчел вдруг вырвалась из моих объятий и почему-то стала красной, словно спелый помидор. Что у нее там щелкнуло в голове, даже не представляю. Святая дева что-то начала мямлить, но тут подошла Таня, и, увидев ее, Рэйчел начала бледнеть, а еще на живот уставилась. Она же знала, что Татьяна беременна. Почему сейчас такая реакция? «Ой, Рэйчел, добрый вечер, но вы какая-то бледная, все в порядке?» Таня подскочила к ней и потрогала лоб. «Холодный, в порядке, я в попорядке, и я лишь на секундочку заскочила. Мне пора». Рэйчел поспешила уйти, оставив нас недоумевать. Она, что, осознала, что после свадьбы придется ребеночка делать, боится детей, вот уж не ожидал, однако могу понять. Странное, подытожила София и обернулась к Тане. Добрый вечер, Татьяна Николаевна, я Змеева София Михайловна, новая модель в модельном агентстве вашего рода. Ау, такая красавица будет великолепным пополнением, заулыбалась блондинка и кинула на меня хитрый взгляд. Что ж, пожалуй, не буду вам мешать, а чего приходила-то, недоумевал я. Уже не важно, Таня ослепительно улыбнулась, отчего захотелось прикрыть глаза, чтобы не ослепнуть. А когда разлепил глаза, она, соблазнительно покачивая бедрами, уже удалилась на приличное расстояние. Какая интересная у вас семья, заулыбалась та, но еще более интересны собравшиеся, особенно наместник. Вы что-нибудь знаете о нем? Ничего. Покачал я головой и съел кусочек рыбы, фаршированный рисом. Ну тогда не буду портить сюрприз. Она загадочно улыбнулась и приступила к еде. Но тут я услышал громкий голос вперемешку с матами. Пошел посмотреть, с кем там ссорится Бобров. Протиснувшись через толпу людей, которые совершенно не хотели пропускать меня, оказался в импровизированном круге, где я обнаружил лысеющего коротышку, двух черноволосых бугаев и пышногрудую девушку, что пряталась за их спинами. «Ты хочешь сказать, что наша сестра шлюха?» – прорычал один из здоровяков. «Метра два каждый и вширь метра полтора, да завали уже хлебало, чмошник обоссанный», – выдал грозный коротышка. «Я на эти тупые разводы смотрю как на говно, и вы говно, и сестра ваша, да еще и, сперва в штаны мне лезет, а как за жопу схватишь, сразу помогите, насилуют, домогаются». У народа аж челюсти отвисли. Но да, наезжать на Боброва, это ж каким нужно быть дураком, уж лучше в чане с навозом искупаться. «Ты врешь, извращенец», — выкрикнула пышногрудая блондинка. «Да мы тебя, оба бугая, тут же начали покрываться металлом, а во, металлические маги, редкая порода, вот только, стоило им обрасти металлом, как оба упали на колени, а потом и плашмя на пол. Магия Боброва создает давление, будто гравитация усиливается во много раз. Что вы мне, а?» «Что?» — Бобров подошел к ним и немного попинал. «Это вообще кто?» — поинтересовался я, подходя к коротышке. Тот отвлекся от своего увлекательного занятия и обернулся. «Да хрен их знает, залетные типки какие-то. Может, нанял кто, чтобы репутацию мне испортить?» В ответ на его слова я рассмеялся, да и не только я. «Чё?» — рыкнул тот, а я еще сильнее рассмеялся. «Репутация и Бобров. Пьянь, вспыльчивый, буйный, бабник, и это я лишь начал перечислять. Нет, ничего, все знают, какой ты гостеприимный и радушный хозяин», — заулыбался я и даже не врал. «То-то же», — хмыкнул коротышка и кинул на блондинку суровый взгляд. «Проваливай и передай своему нанимателю, что я найду его и засуну раскаленную кочергу в его жопу». Злобный коротышка-садист развеял магию и пошел к столам, чтобы выпить. «Я с ним, а там и остальные наши нашлись. Вот только мы собрались и начали обсуждать дела, как нам объявили, что новый наместник Благовещенска готов явиться миру. Мы направились к сцене. Все туда направились, но ждать пришлось минут пять. И вот, загорелись прожектора, и на сцену, словно звезда эстрады, вышел он. Высокий, рыжеволосый и красавчик, по мнению многих дам в зале. Но, ля-я-я-я, только этого говноеда нам не хватало», — тихо выругался Бобров, а лица остальных свидетельствовали о том, что люди с ним согласны. «Так и чего у него душа такая черная? Император, маразматик старый, ты кого нам сюда послал?» Глава 9. «Добрый вечер, дамы и господа, я несказанно рад, что все вы пришли поприветствовать и познакомиться со мной». На сцене стоял высокий рыжеволосый мужчина, лет так около 40, может, меньше, может, больше. Кто его знает? Люди слушали его крайне внимательно, все же фамилия у этого человека Грозный. А вот, кто знал хоть немного о нем, кривили лицо. Бобров был один из таких. Этот город пережил многое, очень многое, но выстоял. Наш новый наместник был умелым оратором, а лицемером просто отменным. Он сиял будто солнышко, а речи словно песнь русалки Сирены. А все благодаря вам, тем, кто отважно сражается во благо империи и своих родов. Оттого, видя всех вас, сердце мое наполняется. Ля, я сейчас блевану, — тихо выругался Бобров, — и да, эти сладкие речи меня тоже бесит. Учитывая черноту души выступающего, искренность говорящего была на нуле. «Я так понимаю, мы теперь все в одном темном месте?» — поинтересовался я у Боброва, но ответ пришел с другой стороны, от Софьи. «Грозный Павел Семенович, сын брата императора, имеет немалое влияние, которым, к сожалению, активно пользуется, совершенно не сдерживая себя. Ваш новый наместник похотлив, алчен и жесток. Сюда его отправили в ссылку из-за скандала в Краснодаре. Черепов, а что у тебя тут за новая красотка? Ты себе всех красавиц мира решил забрать, сволочь?» Бобров тихо рассмеялся, а Змеева мило улыбнулась в ответ, после чего этот коротышка-матершинник продолжил. «То, что вы сказали, это еще ласково по отношению к Красной Молнии. Такое он себе взял прозвище. Этот мудак настоящее говно, и наш город в него вляпался. Чего добивается император, ставя такого человека руководить нашим городом во время таких важных событий, как возвращение Дальнего Востока и развитие отношений с японским сёгунатом?» Выразил я свое удивление, на что у Боброва вновь появилась кривая улыбка. «От войны прячет, конечно же, пользуясь тем, что сейчас некого поставить в наместники города. Все сильные маги уже задействованы на границе». «Ясно», — я обернулся и еще раз посмотрел на этого рыжего мужчину. Он продолжал петь соловьем, а люди завороженно слушали его речи. «Душа этого человека черна, как тьма. Предлагаю заранее готовиться к проблемам». «Ха!» — выкрикнул Бобров, привлекая внимание людей. «Ты — магнит для всех проблем мира, говоришь, заранее готовиться к проблемам. Вот умора. Стоящая рядом девушка, прикрыв рот ладошкой, тихо рассмеялась. Да-да, все смеются над бедным богом смерти. Жить же, как я хочу, мне никто не дает, а потом проблемы да проблемы. Уверен, наш город ждет еще большее процветание. И можете быть уверены, я, Грозный Павел Семенович, использую всю свою власть и влияние, чтобы обеспечить это. Весьма эмоционально произнес наш новый наместник, и зал взорвался аплодисментами. Всю свою власть и влияние он будет использовать, чтобы побольше наворовать, перетрахать всех красавиц города и избавиться от всех неугодных, проворчал Бобров и посмотрел на меня, потом на Софию. Боюсь, если он прикоснется ко мне, то сразу же умрет, улыбнулась та, обнажая клыки. Ой, да вы не местная, покачал он головой, вам, красавица, это не грозит, а вот нашему проблемному. Матвей уставился на меня, а София рассмеялась. Александр, конечно, симпатичный, но не думаю, что настолько, чтобы Павел Семенович на него польстился. Бобров посмотрел на нее с недоумением, похлопал глазами и вдруг громко рассмеялся. Юмористы, блин, но, а великая богиня, мое сердце покорено. Раздался полный восхищения голос, и мы обернулись к сцене. Ну все, началось. Кто бы сомневался, вздохнул Бобров, а я поспешил к сцене. Рыжеволосые красавицы, покорившие мое сердечко. Могу я позвать вас на сцену? Наместник слащаво улыбался и, вытянув руку, приглашал, судя по всему, моих рыжих. Как не могу, а я настаиваю. Хочу всем показать, какие красавицы есть в нашем невероятном городе. А я против, весьма громко выкрикнул я и, растолкав людей, добрался до сцены. А вы кто, молодой человек? Старался он улыбаться, но вижу его злые глаза. Их жених вновь громко ответил, а у того полное равнодушие на лице. Видимо, для него это ничего не значит. Тогда прошу прощения, неудобно получилось, он сдержанно рассмеялся. Впрочем, я вижу здесь столько прелестниц, что не на каждом императорском приеме можно увидеть. Очень приятно удивлен. Вот вы, невысокая седовласая девушка, тоже моя невеста, сообщил я, весьма громко. А вы, огненноволосая, тоже. У наместника дернулся глаз, кто-то из зала заржал. Хотя почему кто-то? Бобров и ржет. А вот Грозного это задело. Удивлен, пораженный, восхищен вами. Могу узнать, кто вы? Черепов Александр Леонидович. Я стоял у самой сцены, смотрел на него, он, как и весь зал, на меня. И тут его взгляд дрогнул и озлобился. Вот оно как. Наслышано вас, надеюсь, только хорошие. Теперь уже я улыбался. Ну, как сказать? Грозный сдержанно рассмеялся и продолжил. Но бывало и хорошие. Но я отвлекся, он немного отошел от края сцены и обернулся к нам. Сейчас я расскажу вам о моих грандиозных планах и том, что я намерен сделать в вашем городе и округе. Он сделал паузу, продолжил. Я привлеку инвестиции для развития промышленности города и инфраструктуры. Мы начнем разработку ресурсов, месторождения которых были заброшены много лет назад. Наконец-то займемся судоходством. Какой же он балабол. Ко мне подошли рыжие с Юлией и Тимуром. После них Аня с Линой, а там и остальные подтянулись. Мы отошли подальше от сцены, все равно там не о чем слушать. Наместник занимается популизмом и пудрит людям мозги, бросаясь общими фразами. Ничего конкретного он не сказал. Ну, займется он развитием инфраструктуры. Так и прошлый наместник занимался. Развитие промышленности. Прошлый наместник тоже этим занимался. Вот если бы он назвал точные цифры, то да, а так, к примеру, он может выделить на инфраструктуру 5% бюджета, а Михаил Юрьевич выделял 10%. Но оба занимаются развитием инфраструктуры. Да даже если не 5, а 1%, занимается же развитием, да, занимается. Обманул? Нет, не обманул. Не нравится мне он, заявила Аня и поморщилась. А меня последние назвали, я аж закомплексовала. Ангелина вздохнула и стрельнула в меня глазками. Я лишь покачал головой, после чего пришлось приобнять ее и утешить поцелуем. «Какая прелесть!» – захихикала София, и все обратили на нее внимание. Змея же заулыбалась. «Я Софья, ваша новая модель», – улыбнулась Змеева. «Эх, тебя бы немного раньше», – вздохнула Лена, а у змеи появились вопросы в глазах. «Потом объясню, но сперва надо покинуть это место. Ничего хорошего здесь нет», – предложил я, и народ в целом был согласен, кроме Тани. «Саш, это может быть негативно воспринято Павлом Семеновичем. Поверь, у нас и без того скоро начнется война. Он опозорился, и я вижу по нему, что он обязательно отомстит, на что я отвечу ему, он мне, и так далее. Соглашусь с Александром, этот человек очень обидчивый, и неприятности от него гарантированы, поддержала меня София. Сейчас у него нет ресурсов и возможностей крупно напакостить, но не расслабляемся. И если он захочет войны, я ему такую войну устрою, что век будет отмываться от грязи. Я злобно оскалился и показал телефон с открытым черепком. Рыжие заулыбались, а Аня уже, кажется, в мыслях получила его душу и пытает. Мы уже начали собираться, но вдруг обнаружили, что не хватает Клеопатры и Надежды. Выругавшись, оставил женщин на Степане и повелел идти к выходу, а сам выпустил призраков и вскоре нашел девушек. Как и думал, Павел Семенович, у вас, что, весеннее обострение? Так сейчас же осень, весьма громко выкрикнул я, подходя к наместнику, что практически прижал двух девушек к стене. Они не знали, что делать и как отвечать на давление члена императорского рода, а тот прекрасно понимал это и пользовался. Опять ты, что, и они твои невесты, обернулся он ко мне и уже не скрывал агрессию. А это имеет значение, поинтересовался я, подходя ближе. Как аристократ, тем более патриарх высшей аристократии, могу ли я пройти мимо, когда уже далеко не молодой мужчина пристает к юным девам, принуждая к тому, что они не хотят делать? Что ты несешь, где я принуждаю? Кля, он принуждает, весьма громко обратился я к египтянке, а наместник ухмыльнулся. Да, выкрикнула та, отчего у мужчины едва ли челюсть не упала, как и у окружающих, которые делали вид, что ничего не видят и не замечают. Надежда не могла позволить себе сказать такое, все же будут последствия для семьи. А вот Клеопатра родом из другой страны, и последствия их не могут коснуться. Александр, этот человек нагло домогался нас. Мы пытались уйти и отказать, но он не позволил этого сделать. А еще давил на нас тем, что он член императорского рода, требуя, чтобы мы составили ему компанию за ужином. Заткнись, прорычал наместник и едва не дал той пощечину, но моя сияющая рука, усиленная укреплением, перехватила его. Павел Семенович, вы только что собрались ударить невесту члена моего рода? Я оттолкнул Грозного, а тот с недоумением уставился на меня. Видимо, не ожидал, что старшего мага на пике стадии остановит какой-то юнец. Она прилюдно оклеветала меня, члена императорского рода. Павел Семенович, это ваше официальное заявление? Совершенно спокойно произнес я, закрывая девушек своей спиной, а тот вздрогнул. Кажется, понял, чем может грозить суд. Там и телепаты подключатся. Нет, девушки, видимо, неправильно меня поняли, и произошло недоразумение. Прошу прощения, склонил он голову, умело выкрутившись. Думал он, а попытка ударить это тоже недоразумение, надавил я. Как член императорского рода я ревностно защищаю репутацию рода и империи. Наместник повысил голос и сделал праведное лицо. Оттого бываю не сдержан, когда честь и репутацию всей империи пытаются запятнать. Поэтому тоже прошу прощения, уж очень много мне попадается людей, что желают оклеветать или спровоцировать меня, вновь он попытался выкрутиться. И получилось, так как прикрылся всей империей. Продолжи я давить, меня могут обвинить в отсутствии патриотизма или еще чем хуже. Хорошо, надеюсь, такого больше не повторится. Приобняв Надежду за талию и взяв Клеопатру за руку, все же она чужая невеста, нельзя ее за талию, повел к своим. Спину мне прожигал гневный взгляд наместника. Да уж, человек, похоже, совсем без тормозов. При этом он силен, достаточно хитер и бескомпромиссен. Но главное, он может прикрыться фамилией и империей. Опасный противник, спасибо. У меня аж ноги дрожать начали от страха, Надежда учащенно дышала, а вот Клея была спокойна как удав. Я же обещал защищать тебя, улыбнулся той, а она нехорошо засмущалась. Так, я уже сказал, никаких больше пополнений проблемных. Вот наложу сновидение, в котором она разлюбит меня, и всем станет легче жить. Ты, кстати, молодец, правильно все сделала, похвалил египтянку. Спасибо. По взгляду поняла, что вам надо, мой патриарх, она чарующе улыбнулась, после чего сдула локон черных волос, что полез на лицо. Повезло Тимуру, сообразительная у него невеста, и весьма умная. По крайней мере в бизнесе она себя хорошо показала, вот если еще в магии. Ладно, мы пошли к выходу, где меня встретил Бобров. Классно ты его, но, сука, этот говноед же сейчас на тебя, а следом и на нас, весь госаппарат натравит. Как натравит, так и скажет. Фу, пожал я плечами, споткнется на ровном месте раз 40, переломает себе руки и поползет просить прощения, как у члена рода Грозных в венах Павла Семеновича течет кровь полубогов. Но, судя по моим ощущениям, до того же Тимофея ему как до луны. Правда, силой он уже давно превзошел наследника империи, но так он и существенно старше парня. В скором времени мы оказались дома, все мы, даже София, и женщины, конечно же, приревновали. «Ну и зачем вы все здесь собрались?» – проворчал я, высовывая из своего рта палец Софии. «Честно говоря, я думала, что здесь будут сосать что-то другое», – захихикала Лена. «Ой, какая вы пошлячка, госпожа Елена», – заулыбалась Змеева. «На ней все еще было вечернее платье, и та элегантно сидела на краю моей кровати, там же и я сидел. Но я бы обманула, если бы сказала, что не думала об этом». У Лены отвисла челюсть, а София, прикрыв рот ладошкой, рассмеялась. «Шучу я, или нет, ай, поняла», девушка вновь рассмеялась. Пришлось прикусить ее палец, чтобы не дразнила моих женщин. Мне же потом отдуваться за ее шуточки. «Все, утром противоядие будет готово», — сообщил я, отпуская палец. «Мне нужно было испить крови Змеевой, чтобы паразит выработал новое противоядие. Старое уже было неэффективно, все же девушка с тех пор стала куда сильнее. Премного благодарна вам», — она поднялась и обернулась к рыжим. «И вам тоже, за терпение. Я из рода Змеевых, и все наше тело ядовито». А в особых случаях, она как-то извернулась, что вечернее платье спало на пол, обнажая красивую фигуру, покрытую уродливыми наростами на коже. «Ужас какой!» – удивлялась Надежда. «Она тоже была здесь, да и Клеопатра. И это неизлечимо. Возможно, в будущем я смогу контролировать свою силу, но вероятность такого исхода крайне мала. Тут проблема в комбинации стихии и клейме. Можно сказать, побочный эффект». Она обернулась ко мне. «В прошлый раз Александр дал мне противоядие, и я на долгие месяцы избавилась от чешуи и внешнего яда. Очищение», — произнесла Лена. «Исцеление», — добавила сестра, и София засияла, а следом вся чешуя отвалилась. На ее месте показалась розовая кожа, а на лице девушки недоумение. «Мгновением раньше передо мной стояла практически змея в чешуе, а теперь соблазнительная обнаженная красавица». Змеева медленно обернулась и уставилась на улыбающихся рыжих за раз. «Мне вот захотелось дать им подзатыльников. Вот кто божественную силу так откровенно использует, а еще они могли навредить. Все же враг Софии, это ее же магия, и организм воспринимает ее как должное. Необдуманное использование очищения могло выжечь всю ма. Да вашу ж», девушка повалилась назад, и я едва успел поймать ее. «Что-то мне нехорошо», — произнесла она, смотря мне в глаза. «Вся твоя ядовитая мана была выжжена, а тело исцелено. Отдохни и на утро будешь огурчиком». Я держал ее на руках, а та заулыбалась. «Не хочу огурчиком, они зеленые». София потеряла сознание, а я строго посмотрел на рыжих. «Ань, будь добра отвесить этим проблемным подзатыльники». Покачав головой, понес девушку в гостевую комнату. «София сейчас не ядовита, но это сейчас. Рыжие не исправили первопричину, а лишь выдавили из змеи весь яд. Но змея сама этот яд и вырабатывает, так что какой в этом был смысл? В общем, служанкам стоит быть настороже, если не хотят отравиться от простого касания к телу или белью, на котором спит девушка». После того, как уложил змею, в коридоре застал рыжих. Те принялись извиняться, но я знал, что они не со зла, а от недостатка информации. Но шишки, что им набила Аня, лечить я запретил, да и сдал Тане на воспитание. Она им часа два или три будет любить мозги, объясняя им, почему они промолчу кто. Ладно, вскоре я наконец-то смог лечь спать и отдохнуть. Ни аватаров, ни снов, никого и ничего. Просто отдых. Отдых перед тяжелейшими выходными. Божественный план Рейны. Комната богини. Позорище-то какое. Рейна сидела на кровати, закрыв лицо ладонями. Но он козел. Ребенка заделал. Богиня спрыгнула с кровати и гневно вспыхнула светом. А потом посмотрела на свой идеальный плоский живот и тут же завалилась назад, прямо на кровать. «А может, мне сбежать? Хватит ржать. Дети, это вам не шутки». Две сущности закивали, еще сильнее взбесив богиню. «Ой, все, идите вы Гауса доставать. Уверена, у него куда интереснее. Оставьте уже меня». В этот момент на кровати богини появился журнал. Точнее, четыре журнала, и не успела Рейна схватить его, как две сущности уже сидели на кровати и листали его. «Мне тоже дайте почитать. Это же журнал Гауса, там женщины его». Сущности посмотрели на нее и отсели друг от друга, чтобы Ирина смогла сесть меж них, и она села, после чего вся троица начала читать журнал. «Блин, какой же красавчик!» — богиня прикусила губу, глядя на Гауна. Там была сцена появления людей в новом мире, так что все полностью голые. Правда, все прелести женщины и мужчины прикрывали пролетающий мимо листик, куст, пчела и прочее. «Да что вы ржете, стоп, это Гаус, но почему он так выглядит?» Богиня провела пальцем по фотографии, смотря на этого беловолосого рельефного красавчика. Он менее брутален, чем Гаус, и немного стройнее, а также внешние черты нежнее. «Эй, я еще не прочитала эту страницу. Где-то в Японском море. Суббота. Гаус. Море, облака и морская гладь, а также тишина, покой и чашечка чая с куском бисквитного торта. Блаженство. И да, я плыву один. По крайней мере, живых на борту нет. Рано утром я перенесся на остров Русский, вызвал свой корабль и рванул к японским островам. Все же нужно найти, что же там охранял тот демон. Времени с гибели твари прошло немало, и орден демонов, вероятно, прознал про это. Но вряд ли они могли перенести ферму, если она там все же была. А вот сожрать дойную корову вполне. Однако даже так, я должен проверить и убедиться в этом. Война уже вот-вот начнется. На границе все чаще вспыхивают сражения, а еще в Орду стягиваются наемники. Но, думаю, это просто орден подтягивает туда свои войска. А значит, что эта война будет войной людей против демонов, которых поддерживают люди. Интересно, а можно как-нибудь натравить на них Рейну? Хах, а они ведь собираются сделать то же самое. Натравить ее на меня. И еще, меня приятно удивила информация, что суккубы они, совместно с Цусимой, ограбили одну из крепостей ордынцев. Все утащили. Технику, системы ПВО, крепостную барьерную установку, снаряжение и боеприпасы. Часть забрала лисица в качестве платы за доставку. А еще Иса вывела мне отчет по действиям суккубов. Они, оказывается, добыли аж 40 тысяч Б. Это их способность выпивать жизни из грешников очень даже прибыльно. Ладно. Плыву я себе, наслаждаюсь тишиной и шумом моря. Хорошо, но, в смысле, уже приплыли? Что за телепортация? Не могло пройти 4 часа. Колдунство, блин. Пришвартовавшись в японском Саппоро, сошел на берег. Количество проклятой маны существенно снизилось, но один небольшой храм не сможет очистить остров. Ставить шпиль я опасаюсь. Его попросту будет некому защищать. Впрочем, я же могу создать здесь армию нежити и поставить генерала на охрану. Но еще проблема в том, что сюда могут нагрянуть имперцы, а с ними и японцы. Плюс, что делать с чудовищами S-ранга и выше. С другой стороны, имея здесь шпиль, я смогу без проблем открывать разлом прямо к шпилю. Это будет не так дорого, как к храму или алтарю. Ну или аватара создать. Гаус, народ, собираюсь строить новый шпиль, но есть проблема с его охраной. Кто что может предложить? Цусима, шпиль. Хочу шпиль. Егорыч, я могу поставить охранные тотемы. Монстры не приблизятся. Но насчет высокоранговых, нужно тестировать. Малус, у меня есть идея. Один за другим боги предложили свои идеи, и часть из них мне понравилась, так что шпилю быть. Особенно Малус, хитрый гад. Ему нужно немного энергии, чтобы создать одну руну, а она на 5-м уровне. В общем, дали ему в долг. Все же пантеон, это хорошо. Я и все остальные сами по крупицам собирали энергию. А тут бац, и бог со 2-го уровня за несколько месяцев перепрыгнул на 5-й. Ладно, ставить шпиль я собираюсь лишь после того, как осмотрю остров. Так что, долетев до своего храма крепости, вызвал своих японцев. Нану, генерала, Лича и Фантома. Мы вернулись, раздался жуткий голос черного существа, парящего в воздухе. Находились мы на стене, что окружало храм. Вернулись, кивнул я, и очистим этот остров от злой силы, сделав его пригодным для жизни людей. Но для этого нужно постараться. Мы сделаем все, что нужно, великий. Мы рады, что вы не забыли о своем обещании, скелет Лич поклонился, а за ним и остальные. Где-то здесь находится то, что охранял тот демон, с которым мы сражались. Может, вы знаете, что это и где оно находится? Стражи задумались на несколько минут, и первым заговорил генерал. Мы были во власти демона, а воля наша подавлена. Но я помню людей, что иногда приходили из моря. Это западнее Асахикавы. Они уходили в горы. Но, что там находится, я не знаю. Скелет в доспехах посмотрел на остальных, но те тоже не знали. Немного подумав, вернулся к морю и на корабле Фантоме приплыл, куда указал генерал. Это был порт в маленьком городке на западном берегу острова. Порт, конечно же, разрушен, но выглядит он так, будто здесь прибрались. А еще нежити не видно, как и злых духов, а вот монстры имелись. Подозрительно. Городок представлял собой сплошной частный сектор, причем сгнивший и порушенный. Земля здесь черная и гнилая, зараженная проклятой силой. Эта сила искажает природу, создавая чудовищ даже из деревьев. А еще здесь обитали различные морские падальщики, те же крабы размером с внедорожник. Они рыскают меж домов, ища что или кого сожрать, но стоило мне причалить, крабы решили, что я – самая вкусная добыча. Но эта добыча обратилась дьяволом и сожгла тварей. Их мясо мне не нужно, оно отравлено проклятой силой. Просто спалил дотла. В этом плане сила ада куда эффективнее смерти и сна. Не надо ничего протыкать и рвать. Просто сварил в собственном соку и все. Далее я вызвал армию нежити и велел стражам найти что-нибудь. Тропинки, следы, что угодно, что может привести меня в явно скрытое место. Даже отряд суккубов призвал. Правда, их осталось лишь 30. Остальные полегли на задании и сейчас на возрождении. Искать самому смысла не было. Я бы тот храм в озере не нашел, а тут еще и проклятая сила. Она вообще не позволит что-либо найти. Разве что, если повезет. К примеру, мы можем наткнуться на группу охраны фермы или демонических отродий. Точнее, я очень надеялся на это. Вот только, Саш, со мной связалась Лина. Мне тут девчата передают, что тебя просит срочно явиться в администрацию города. Что-то с неуплатой налогов. А во, он даже быстрее, чем я думал, рассмеялся я. Передай Тане, чтобы слала всех лесом. Поняла, мне вот интересно. Император же не мог не знать, что мы с этим Пашей быстро подцапаемся. Так какова цель этого назначения? Показать мне свое место? Или чтобы я научил его непутевого родственничка уму-разуму? Ладно, неважно. Во всяком случае он не на того нарвался. Хоть кровь полубогов и мешает, делая проклятие крайне дорогим удовольствием, но, если прижмет, сил не пожалею. А пока что? Нет, пока ничего. Призраки мне нужны и здесь. А вот ворон. Сейчас он с Оксаной изучает материалы по телепортации и открытию врат. Причем весьма успешно. Вчера Оксана показала мне, что они нашли, и это дало пищу для размышлений. Были боги со способностью к перемещению, а еще была история об одной стране, чьи города были постоянно соединены телепортационными арками. Именно постоянно. Они всегда работали и связывали с собой все королевство. Откуда столько энергии, неизвестно. Но если это не сказка, то существует способ создать стабильный, постоянный портал, который не использует силу бога. Так, отвлекся. Ворона послал к Грозному. Шпионить и пакостить. Птица теперь на стадии боевого мага, все же он мой фамильяр, моя сила, это его сила. А пока птица будет отвлекать этого, как сказал Бобров, говноеда, я закончу с бывшей Японией. Резиденция наместника. В это самое время, урод, так опозорить меня. Грозный Павел Семенович был пьян, швырял посуду да мебель, громя свою спальню. Господин, прошу успокойтесь, совершенно безэмоциональным голосом произнес весьма крепкий седовласый старик. Вы уже наломали дров, не сумев сдержаться. Не успокоюсь, выкрикнул тот и, схватив комод, бросил в старика, но мебель лишь ударилась о куполообразный барьер и аккуратно опустилась на пол. У этого щенка даже молоко не высохло на губах, а он смеет вставать на моем пути, перечить мне. Ты же знаешь, как меня бесит зазнавшиеся малолетки. Да, вы уже давно комплексуете из-за его императорского высочества Тимофея Дмитриевича. Но делая это на... В этот момент Грозный схватил кровать и с криком бросил в старика, но и та была поймана и опущена на пол. Вот только шквал огня, молнии и ветра, последовавший следом, не оставил кровати и шанса. Но старик уцелел. Выплескивая свои комплексы на публике, вы лишь укрепляете будущую оппозицию города. Да заткнись ты, знаю я, но, заскрежетал он зубами, как же меня бесит такие, как он. Вокруг него вьются красотки, он успешен, силен и популярен, прямо как Тимофей. Павел Семенович, если ваш батюшка рассердится, вас точно отправит на фронт. Впрочем, возможно, война смогла бы вправить вам мозги. Заткнись, выкрикнул Паша и, вырвав батарею, метнул в старика, добавив магии. Но все бесполезно, старик был куда сильнее, и знаю я все, знаю, поэтому и кричу здесь, а не пошел вызывать сосунка на дуэль. Наместник начал тяжело дышать и, протяжно выдохнув, пришел в себя. Во всяком случае, Этот Черепов проблемный, очень проблемный. И хоть отец, да и Тимофей настойчиво просили не трогать его, он сам меня тронул. И не вздыхай мне тут, не буду я глупости совершать. В этот раз точно не буду. Японский остров Хоккайдо. Некоторое время спустя, я немного переоценил демонов. Думал, придется весь остров перерыть, но все оказалось куда проще. В 15 километрах от городка, в небольшой горной долине располагалось фермерское хозяйство, и там стоял скромный храм, под которым скрыт подземный храмовый комплекс. Но я сейчас не об этом. Вокруг храма цвели зелень и деревья. Собственно, поэтому найти его не составило труда. Тут даже тропинка была более-менее свежая. Натоптали несколько недель назад, так что в храм мы входили. Выбили ногой двери и вошли. Чего церемониться? Под храмом настоящий бункер. Причем современный, но построенные с использованием руны архитектора. Горели магические лампы, коридоры были чистые и широки, много запертых помещений, но некоторые не заперты. Так я нашел арсенал. Правда, пустой. А еще подземный гараж, где находилось почти 50 танков и другой бронетехники. Отлично, все это я заберу. Из гаража я вернулся в коридор и по лестнице направился на нижние уровни. Нежить досматривала помещения, что не были заперты, но ничего интересного не нашла. Раньше здесь жили люди, видимо, верующие, но пришли демоны и всех убили, а храм захватили, видимо, вместе с Богом. Ладно, вскоре я оказался на 6-м подземном уровне, и там был лишь коридор, длинный коридор. По нему я шел и шел, пока не почувствовал энергию. А вот и ферма. Приготовился к бою. Мои стражи тоже. И вот, последняя дверь. Открываю ее и... Ну, привет, Гаус. В большом зале с огромным обелиском на диване лежал невысокий человек с маской демонического кота. Недалеко от него над пентаграммой парил японский бог, точнее то, что от него осталось. Там даже не узнать, какого он пола. Просто изъеденное божественное тело, огрызки. Демон, а это был именно он, держал в руках что-то вроде детонатора. И вокруг все было в бомбах, но непростых, ощущаю в них божественную энергию. Можешь не притворяться, мы знаем, что это ты, и прошу и узнаем. Давай ты не будешь делать резких движений, и мы просто поговорить с демонами. Я что, идиот? Сразу же открываю разлом. Тут работала руна подавления и защита. Срал я на них, руны практически мертвого бога не работают. Кот выругался, нажал на кнопку и исчез, а я влетел в разлом, и в спину мне, прямо в разломе, бьет мощный удар божественной энергии. Да там миллионов 10. Даже от небольшой капли, что проникла в разлом, получаю существенный урон, а межпространство натурально вскипает, и меня сбивает с маршрута. Но я нахожу знакомую точку и лечу к ней, вырываясь из разлома. Вот только открылся он в небе, и теперь я падаю вниз. А еще, это незатопленный мир. Где я, вашу мать? Глава 10. Планета Орген. Некоторое время спустя. Проклятые жуки. Всех сожрали. Ругался высокий краснокожий мужчина в черных кожаных доспехах, поверх которых кольчуга. На голове у него был металлический шлем, закрывающий лишь макушку до уши. В руках копье. Они, как потеряли бога, совсем с цепи сорвались. Уроды. Выругался второй, только более плечистый и чуть ниже, после чего обернулся. Сейчас их отряд из 17 воинов выходил из разрушенной деревни, залитой кровью. Ни тел, ни выживших, лишь кровь. Много-много крови. Жуки съели всех до последнего кусочка. Чую я, одними набегами на приграничные деревни это не закончится. Быть в войне, пробормотал воин и крепче сжал копье. Хотелось кричать и убивать, но некого. Враг сделал дело и скрылся. И ты не ошибаешься, говорят, идет осада Шен, ответил широкоплечий. Остальные же молчали, да и вмешиваться в разговор двух офицеров боялись. Проклятие, спереди жуки, раздался крик, а через пару мгновений прибежал разведчик. Невысокий, запыханный, а волосы мокрые от пота. Но они, говори уже, рыкнул плечистый. Они все сожжены, а еще там выживший, но он серьезно ранен. Проклятие, веди, быстрее, приказал высокий. И отряд двинулся вперед по дороге, но совсем скоро они свернули в лес и еще некоторое время спустя пришли к лесной поляне, а там, мать моя женщина, пробормотал плечистый, выходя из леса. Он смотрел по сторонам, глядя на сожженные тела не менее 200 гуманоидных насекомых разных видов. Некоторые тела насекомых держали в руках оружие, но в основном оно было оплавленным. Также были оплавленные доспехи, но все же большая часть насекомых не носили брони, Вместо нее у них был хитиновый панцирь. Отряд шел через побоище, пока не пришел к центру поляны, где на земле сидел краснокожий мужчина, залитый кровью. В его плече торчал топор, в боку кинжал. Однако мужчина еще был жив. Правда, без сознания. Этот коротышка всех их убил, в одиночку. Отвались мои рога, да он крут. Широкоплечий воин подошел к раненому, смотря на него сверху вниз. Все же рост воина превышал 3 метра, а мужчина перед ним был едва выше 2 метров. «Омерис, окажи ему помощь», — приказал высокий, и из строя выбежала крупная женщина. Плечистая, попастая, услада глаз для воинов. «Жив». Она склонилась над коротышкой и положила ладони на плечи. Они засияли зеленым, наполняя раненого целебной силой. «Отлично, не отравлен». Женщина аккуратно вытащила топор из его плеча и сразу же положила ладонь на рану. Хлынула кровь, но уже через минуту кровотечение остановилось. То же самое она провернула и с кинжалом. Впрочем, было еще несколько ран, но менее серьезных. «Капитан», — раздался голос солдата, и капитан направился к нему, а с ним и широкоплечий. «Вот только, мля», — простонал тот, — «я их всех под нож пущу, твари». «Теперь все встало на свои места», — добавил капитан, смотря на большое количество мешков. «Часть из них вскрыта солдатом, а внутри мясо, плоть деревенских. Они нас на мясо заготавливают, чтобы прокормить свои города, ублюдки», — взревел широкоплечий, но ему на макушку легла рука товарища. «Успокойся, возвращаемся в город, нужно доложить, так что возьмите пару мешков для доказательств». Мужчине это не нравилось, но нужно. «А еще возьмем коротышку. Не знаю, кто он может что-то знать, и почему он голый», — подметил широкоплечий. «Может, одежду спалил магией. Как очнется, узнаем. И еще», — капитан уставился на голову коротышки, — «почему у него такие большие рога?» Мужчина снял шлем и погладил свои 5-сантиметровые рожки, что выглядывали из черных волос. «Отвались мои рога, вот это рожище!» — воскликнул широкоплечий, и тут же весь отряд уставился на рога незнакомца. «Тут не только рога большие», — захихикала женщина. «Я аж слюнями подавилась. Хотя им тоже, наверное, подавлюсь, если подфартит». Мужчины не поняли, о чем она, а та и не стала объяснять. Вскоре отряд двинулся в путь, а раненого понесли на руках. Все же он маленький и легкий, какие-то там 2 метра роста. Путь был не близким, но ноги у всех них длинные, и ходят они быстро. Так что несколько часов спустя прибыли к городу, хотя он больше походил на крепость. Высокие каменные стены, расположенные квадратом. На каждом углу не то что башня, а скорее небольшая крепость. А перед городом все усеяно полями, на которых растет что-то среднее между пшеницей и горохом. В полях работали многочисленные крестьяне, а меж полей ходили отряды патрульных, защищая фермеров от чудовищ да прочих напастей, к примеру, жуков. И вот, отряд добрался до больших врат и прошел в город. Однако направились они не в свою крепость, а прямо во дворец правителя, что находился в центре города. «Яблоки, свежие яблоки!» — кричала пожилая женщина, стоя за деревянным прилавком. А рядом множество таких же прилавков. Но оно и понятно, все же это рынок, что располагался недалеко от входа в город. «О, служивые, угощайтесь. Внучка сегодня собрала», — улыбалась старушка, увидев проходящих солдат. Она указала на прилавок, заполненный яблоками. «Лучше пока не отпускай ее за ворота», — нахмурив брови, ответил капитан и пошел дальше. Остальные тоже, и как бы не хотелось яблочко, все понимали, что вскоре старушке будет нечем торговать, поэтому взять яблоко не позволяла совесть, а денег с собой не было. Пожилая женщина хотела что-то сказать, но увидела на руках солдата кровавленного невысокого мужчину, а еще мешки, с которых капала кровь, и замолчала. Ну и решила, что стоит, наверное, поднять цену на яблоко, раза так в 3, а может, в 5. Отряд продолжил свой путь по главной улице города. По обе стороны располагались многочисленные дома, что выглядели как башни, в 3, а то и 5 этажей, все из камня. В городе даже травинки не было, тем более деревьев. Впрочем, город не был серым и некрасивым, некоторые дома украшались тканью или кожей, а некоторые – металлом и изделиями из него. Так из окна одного дома свисала длинная полоса ткани, расписанная узорами. Также можно было увидеть красивые вывески из меди, к примеру, обозначающие таверну или магазин. Плотность населения в городе была велика, так что людей на улице было очень много. Однако все расступались перед солдатами, за что те были благодарны. Иначе воины бы кучу времени пробивались через толпу. И вот, отряд добрался до дворца, выглядящего как многоуровневый торт. Разве что вместо ягод на краю торта были магические башни. Дворец возвышался над городом и вызывал трепет у всякого смотрящего. А еще с вершины дворца можно было осмотреть все вокруг города на многие десятки километров. Отряд добрался до дворца, у входа в который их уже дожидалось несколько военных и двое бойцов, что при входе в город, отправились доложить командиру о результате патруля. Ну а раненого его пока решили отправить за решетку, и уже потом выяснить, кто он и откуда. Резиденция клана Ики. Некоторое время спустя, Юмика сидели на скамье в саду и смотрела на карпов в пруду, но не могла найти себе покоя. Сердце болело, а тревожные мысли заполонили разум. Но вдруг на ее плечи легли женские руки. «И чего ты себя изводишь, Циси? Откуда ты здесь?» — удивилась богиня, увидев большегрудую лисицу. «Тебя проведать приехала», — улыбнулась лисица, но тут же едва не упала. Юмика бросилась на нее и принялась реветь. Пришлось той обнять подругу и погладить по голове, прижимая к своей большой груди. «Дурочка ты! Тебе же та седая сказала, что Гаус жив. Просто куда-то пропал. Воронка. Там воронка в 10 километров», — выкрикнула черноволосая. «А он бог. Подождем, когда стражи Гауса возродятся, они дадут ответы. А пока не накручивай себя», — Цусима погладила Ики по голове и одарила доброй улыбкой. Но та вдруг вырвалась из ее объятий. «Нельзя сидеть на месте и ждать. Действовать нужно. И что ты предлагаешь? Если рассуждать логически, то могу предположить, что Гаус попал в ловушку демонов. Судя по данным, предоставленным Ангелиной, которая, воплотив себя силой сна, осмотрела воронку, там сильный магический фон, как после сражения богов. Но это не сражение, а взрыв. Такой убил бы физическую оболочку Гауса и навредил бы его божественной сущности. Однако это вряд ли бы его убило. Согласна, а повреждения отобразились бы на алтаре, но седая говорит, что с ним проблем нет», — подтвердила лисица. «Значит, Гаус ушел в последний момент, и раз мы не можем связаться с ним через пантеон, то ушел он в другой мир, и это явно не Шою, иначе связь бы оставалась. Хм, думаю, ты права», — лисица призадумалась и поделилась мыслями с Анной, и та считала так же. «И что ты предлагаешь?» «Не уверена». Юмика виновато опустила голову. «Даже если не уверена, я хочу выслушать твою идею, Шпиль. Если мы построим его, может, Гаусу станет проще вернуться домой? Мы не можем его построить. Только Гаус мог», — удивилась лиса. «Анна может, но ей нужно лично прибыть на Хоккайдо. Ну, допустим, я просто открою врата. Однако на острове все еще тьма нежити, злых духов и даже могущественных чудовищ. Что с ними делать?» Она посмотрела на невысокую японку и вздохнула. «Ладно, справимся. Да и, может, Гаус сам с нами свяжется и скажет, что делать».